вспоминаю, что с одним американским оратором именно так и поступили. Когда его позже спрашивали, как он себя чувствовал, он отвечал: «Если бы не все те почести, которые мне оказывали, все было бы великолепно». Тютчев отлично разбирался в тонкостях политики. Бисмарк боится коалиции Кауница, какая была в Семилетней войне, когда наша армия била Фридриха Великого. Но Священный Союз в прежнем меттерниховском составе особенно вреден России при наличии мощной Германии. «Теперь, — писал Тютчев, — во имя Дранкнахостен немцы не прочь упрятать Россию за Урал, разгулявшемуся милитаризму душно в нынешней узенькой рамке. Поэты живут нервами, и 4 декабря Тютчева хватил удар. Резко ухудшилось зрение, левая рука отказала ему. Федора Ивановича мучили головные боли. В постели его застало известие, что Наполеон III при смерти. Писать он не мог, Эрнестина Тютчева записывала его слова: «Спасенья нет в насилии и во лжи, как ни орудуй ими смело, для человеческой души, для человеческого тела». На следующий день Тютчев встал. Невзирая на протесты семьи, сам отнес стихотворение в редакцию газеты «Гражданин». Дни перед Новым годом он был в состоянии сильнейшего нервного подъема. 1 января 1873 года поэт вышел на последнюю прогулку. Что с ним было, он не помнил. Когда очнулся, увидел над собой яркие звезды, падающий снег и толпу прохожих, обступивших его. Молодая женщина с руками в пышной муфте склонилась над ним, и он увидел, как прекрасно ее лицо. «Что с вами, сударь?» — певуче спросила она. «Самон седан», — ответил поэт. «Это мой седан». «Бегом из Коноссы». «Седан не должен повториться», — предупредил Горчаков. «Франция должна быть сильной, сильной, очень сильной». Такими словами он встретил нового французского посла, генерала Шарля Лефло, сухощавого, седовласого старца. «Очевидно, в этом есть необходимость для вас». «Да», — не стал скрывать Горчаков. «Народом Франции нельзя было не восхищаться». Французы поняли, что победить оккупантов оружием они не в силах, но зато способны изгнать их прочь досрочной выплатой контрибуций. Франция напрягалась в небывалом финансовом усилии. Требовало собрать денег столько, что если бы 20-франковые монеты сложить в ряд на земле, они бы вытянулись на 3262 мили. Если сумму контрибуции оформить в виде куба из чистого золота, то его грань равнялась бы 4 метрам 25 сантиметрам. В подземельях Парижского банка, обитых железом и похожих изнутри на отсеки броненосцев, монеты лежали навалом, как овес в амбарах. Слитки из золота напоминали груды кирпичей, газовые горелки, дрожа от напряжения, освещали это мрачное царство, где владычили лишь 3 вида живых существ — казначеи, пауки да кошки, забегавшие сюда погадить. На случай ограбления была продумана система быстрого затопления подвалов водою. Воры, если они станут спасаться по винтовой лестнице, будут сразу погребены под лавиной морского песка, который ринется на них сверху. Близился час расплаты, когда Франция, перестав работать на Германию, сможет вновь жить для себя. Но за Ла-Маншем в замке Чизельхерст Наполеон III думал иначе. Франция должна жить снова для него. Не забывая о нашем Лулу, внушала ему жена. Тьер был крайне непопулярен во Франции, и потому надежды на реставрацию казались осуществимы. Выставка Англии, вооруженных десантов бонапартистов на 20 марта 1873 года. Наполеон